Прошло несколько месяцев, как Люси, Эдмунд и Юстас вернулись из Нарнии, где путешествовали на край света с принцем Каспианом и его друзьями. Уже начался учебный год, и они, как все ученики, каждое утро спешили в школу и целые дни проводили за скучными занятиями. Но наша история не о школе. Что о ней рассказывать? Просто здесь начинаются приключения. Скучным осенним днем Джилл, ученица школы, где учился Юстас, бежала от задиристых одноклассников в самый глухой угол школьного двора. Спрятавшись в дверную нишу в каменной стене, она горько плакала, когда из-за угла вылетел, чуть не наскочив на нее, мальчик. Это был Юстас. Ой, это ты, Джилл? Ты чего здесь делаешь? А ты чего? Эй, да ты что, ревешь, что ли? Да ладно тебе, перестань плакать, нос распухнет. Тебя забыли спросить. Иди отсюда, Юстас. Ну что ты на меня-то кидаешься? Я в этой четверти ничего плохого тебе не делал. На вот, возьми конфеты. Ладно, Юстас, ты и правда меня не обижал. Скажи, я изменился? Ну да. А почему? Со мной случилось такое. И что же? Слушай, Джилл, я тебе могу доверять? Ну, конечно. Представляешь, я на каникулах побывал в другом мире. То есть как это? В другом мире? Ну, в смысле... Ну, ладно. В таком месте, где животные умеют разговаривать. И где есть, ну, чудеса, и драконы, и все прочее. Ну, в общем, как в сказках. И как же ты туда попал? Способ тут один-единственный. Волшебство. Нас туда просто, ну, как-то унесло. Кого это? Нас. Я там был с двоюродной сестрой и братом. Ладно, хватит врать. Я не вру, честное слово, клянусь чем угодно. Да что толку? Проверить-то я все равно не смогу. Значит, ты мне не веришь? Поверю, если увижу собственными глазами. Ну, я думаю, что... Что ты мямлишь? Есть же, наверное, способ. Какие-нибудь заклинания. Да заклинания — это все чушь собачья. Мы его можем только просить. Кого? Ты о ком говоришь? В том месте его зовут Аслан. А он все может? Ну так давай попробуем. От просьбы же вреда не будет. Ну давай. Аслан, впусти нас, пожалуйста, в... Ой, ура! Пошли, Джилл, скорей, давай руку! Не успела Джилл понять, что происходит, как мальчик схватил ее за руку и протолкнул в открывшуюся ржавую дверь. Оказавшись за порогом, дети замерли от неожиданности. Вместо серого, поросшего вереском склона, за дверью оказалось ослепительной яркости солнце и сверкающая зелень. Небо было голубое, а мелькавшие в воздухе создания были такие яркие, что вполне могли оказаться драгоценными камнями или огромными бабочками. Когда их глаза немного привыкли к этому переливчатому сиянию, Джилл и Юстас поняли, что стоят на краю необыкновенно высокого утеса. Под ними сияла пропасть. Осторожно! Не подходи так близко к краю! Да перестань! Ты что, боишься, что ли? Джилл, дай мне руку! Отстань! Что, я ребенок, что ли, держаться за ручку? Что ты делаешь-то? Девчонка ненормальная! Отойди от края пропасти! Да ты не боюсь я высоты, в отличие от некоторых! Оп! Стой на краю, Джилл! Да не хватай ты меня! Да спусти сейчас же! Джилл вырвалась из рук Юстаса, и он, потеряв равновесие, сорвался в пропасть. В следующую секунду, не успев даже сообразить, что она натворила, девочка увидела огромного льва. Он лежал на самом краю пропасти. Не бойся. Хорошо. Дитя человека, где же твой друг? Он с обрыва упал, сэр. Как же это приключилось, дитя человека? Я хвасталась своей смелостью, сэр. И что же? Что было дальше? Мы боролись, и вот я столкнула его. Очень хороший ответ, дитя человека. Не делай так больше. Этот мальчик в безопасности. Но из-за того, что ты натворила, тебе будет труднее выполнить поручение. Какое поручение, сэр? То, ради которого я вызвал тебя с мальчиком из вашего мира. Я не поняла, а... Выскажи свою мысль, дитя человека. Я думала... Понимаете, нет ли тут какой-нибудь ошибки? Нас с Юстасом никто не вызывал. Это мы сами захотели сюда попасть. Юстас сказал, что надо попросить кого-то. Я забыла, ну, какое-то незнакомое имя, и он нас, может быть, впустит. Мы попросили, и дверь вдруг оказалась открытой. Вы бы не попали сюда, если бы я этого не захотел. Так вы и есть этот кто-то, сэр? Да, это я. А теперь послушай поручение. Далеко отсюда, в Нарнии, живет старый король. Его единственный сын был похищен много лет назад. И никто в Нарнии не знает, что с ним случилось. Но он жив. Я повелеваю тебе искать похищенного принца. Ты найдешь его и приведешь к королю. Ну как же я его найду? Я помогу тебе. Вот 4 знака, которые будут направлять твой поиск. Запоминай. Понятно? Да. Спасибо вам большое. Мне все понятно. Дитя, может быть, ты поняла меня не так хорошо, как тебе кажется? Нет, нет, я все поняла. Первым делом перечисляй по порядку все знаки каждый день. Да, хорошо. А как же мне добраться до Нарнии? Я перенесу тебя, как Юстаса, силой моего дыхания. Подойди к обрыву. Остановись. Сейчас я начну дуть. Главное, помни, помни, помни мои знаки. Какие бы удивительные вещи ни случались с тобой, упорно следуй знакам. И еще об одном хочу предупредить тебя. Знаки, которые ты увидишь в Нарнии, будут не совсем такими, как ты представляешь. Вот почему так важно помнить их наизусть. Не забывай об этом. А теперь, дочь Евы, прощай. Ой, мамочки, я лечу. Упав на землю, Юстас удивился, почему он не разбился в лепешку. Но быстро сообразил, что он теперь уже не в нашем мире. Но где? Он стоял на берегу довольно широкой реки. Вдали виднелся замок и пристань с кораблем. С пристани на корабль были перекинуты сходни, и по ним сходил седой старик, одетый в пурпурную мантию поверх серебряной кольчуги. Голову его венчал тонкий золотой обруч. Все придворные, казалось, горячо переживали его отбытие. Некоторые вытащили носовые платки, иные громко всхлипывали. Потом сходни убрали, зазвучали трубы, и корабль начал отплывать от набережной. Джилл! Юстас! Откуда ты свалилась? Оттуда же, откуда и ты! Какой же ты смешной, грязный! Да ты на себя посмотри! Ты чуть не угробила меня! Юстас, подожди, нам надо торопиться. Ты не видел здесь кого-нибудь из твоих старых знакомых? Каких еще знакомых? Ты совсем, что ли? Так лев сказал. Кто-кто? Ну, этот, как ты его называл? Аслан? Ну, да, я его видела. Хватит врать. Я не вру ни капельки, я видела его только что. Вот как тебя, близко-близко. Я так испугалась. Ты видела Аслана? Да, да. Ну, что ты все переспрашиваешь? И что же он сказал? Что в Нарнии ты первым делом встретишь старого друга, и тебе надо сразу же с ним заговорить. Да откуда мне знать, что мы с тобой в Нарнии? А я думала, ты здесь раньше бывал. Зря думала. Ничего себе! Ты же мне сам говорил. Зря я тебе вообще что-нибудь говорил. Ай! Кто вы? Что вам надо от нас? Юстасу не удалось продолжить, потому что в этот миг что-то большое и белое, прошумев в воздухе, приземлилось у его ног. Это была очень большая, больше Юстаса, белая сова. Не бойтесь, я не сделаю вам ничего плохого. Я просто сова. А вот кто вы такие? Меня зовут Юстас, а ее Джил. Откуда вы взялись? Такие чумазые, перепачканные. Мы упали, ну, в общем, оттуда, сверху. Вас не затруднит сообщить, где мы находимся? В стране Нарнии, у королевского замка. Так это король только что отплыл. Вы видели? Да это был наш король. Он нас оставил. Но кто же вы все-таки? Нас послал сюда Аслан. Ух ты! Это для меня многовато в такой ранний вечер. Пока солнце не садится, я никуда не гожусь. Нам поручили отыскать принца. Какого еще принца? Да, пропавшего сына короля. Как зовут, не знаю. Ничего не соображаю. Ну. А как зовут короля? Каспиан десятый. Как его зовут? Его величество король Каспиан десятый. Какой ужас! Что с тобой, Юстас? Не могу поверить, что король Каспиан превратился в старую развалину. Да тебе-то что? Не страшно. Я не сказал тебе, тут другое время, не такое, как у нас. Как это? Здесь оно идет быстрее. У нас, допустим, год прошел, а тут намного больше, ясно теперь? И вот я вернулся, а Каспиан уже совсем старик. Так значит, ты знал короля раньше? Еще бы! Он мой друг! В прошлый раз он был старше меня всего на пару лет, а теперь... Юстас, все гораздо хуже, чем тебе кажется. Мы с тобой первый знак Аслана проворонили. Да какой такой знак? Объясни ты толком! Аслан велел нам отыскать потерянного принца и сказал, что помогут нам знаки, которые будут направлять поиск. Первый знак — это, оказавшись в Нарнии, Юстас сразу же встретит своего старого друга, который очень поможет. Старого друга ты увидал точь-в-точь, как Аслан говорил. И нужно было к нему сразу подойти и заговорить. А теперь все пошло на смарку с самого начала. Да откуда мне было знать? Если бы ты не валяла дурака на обрыве, то мы бы вместе увидели Аслана и прекрасно знали бы, что делать. Ну, хватит уже, Юстас! Тише! Тише! Вы правда будете выполнять поручение льва? Насчет пропавшего принца? Еще бы! Хорошо! Тогда не теряйте времени и немедленно взбирайтесь ко мне на спину. Зачем? Летим на совет. Что? Опять лететь? Да лезьте скорее. А вы нас не уроните? Не говори глупости. Сова встала к ним спиной и раскрыла крылья. Дети с трудом вскарабкались на нее. Сова одним махом сорвалась с земли, крылья зашумели, в лицо ударил прохладный и сырой ночной ветер. Они пролетели прямо над замком и понеслись над рекой. Вскоре они добрались до северного берега. Сова начала спускаться, и впереди показалось что-то большое и темное. Это была полуразрушенная башня, увитая плющом. Сова влетела в оконный свод верхнего этажа башни. Ну, кажется, все в сборе. Открываем Совиный совет! Кто это такие? Девочку зовут Джил. Ух ты. Мальчика зовут Юстас. Их послал к нам Аслан. Они должны спасти пропавшего принца. Ух ты! Расскажите нам, пожалуйста, о принце. Как его зовут? Принца звали Риллиан. 10 лет назад он с матерью королевой и придворными поехал на конную прогулку. Во время привала королеву укусил огромный зеленый змей. И она умерла. Принц погнался за змеем, но не успел. Потом он все время ездил на то место, где смерть настигла королеву. Пытался отыскать чудовище и отомстить за мать, но возвращался ни с чем. Однажды не вернулся совсем. Его паж рассказывал, что на том самом месте у источника перед ним вдруг появилась необыкновенно красивая, сияющая зеленая девушка. И знаками стала подманивать принца к себе. Риллиан пошел за ней и исчез бесследно в чаще леса. Потом его долго искали. Никто не знает, жив ли Риллиан. Аслан сказал, что принц до сих пор жив. Это еще хуже. Значит, она его где-то держит, чтобы использовать в заговоре против Нарнии. Кто она? Змея. Ну что же, нам с Джилл все равно надо отыскать принца. Вы нам поможете? А где его искать, вы знаете? Да. Мы знаем, что должны идти на север и добраться до развалин города древних великанов. Если человеческие дети отправятся в городу великанов, надо их доставить к одному из кваклей. Только они могут помочь в поисках. Тогда в путь. Нам нужно успеть до утра. Когда, наконец, полет закончился, сонных детей втолкнули в низкую дверь, уложили на что-то мягкое и теплое, и они провалились в глубокий сон. Наутро, проснувшись, дети обнаружили, что лежат на соломенных матрасах. Через треугольное отверстие просачивался дневной свет. Они увидели, что к ним приближается странное существо – с карликовым телом и невероятно длинными руками и ногами. Между пальцами, на руках и на босых ногах у него были перепонки вроде лягушачьих. Одежда болталась на нем, как мешок. Длинное худое лицо цвета бурой глины с острым носом было прикрыто высокой остроконечной шляпой. Волосы свисали из-за огромных ушей серо-зелеными плоскими прядями, похожими на листья тростника. Ой, где это мы? В вигваме Квакля. Кого? Все на свете проспала, Квакля-бродякля. Это вот он? Ничего себе чудище! И зачем нам нужен этот фигль-мигль? Квакль-бродякль, только не спрашивай меня. Кого же мне спрашивать? Кто у нас не спал? Ночью я его тоже не смог разглядеть. Конечно. Было так темно, что ничего не слышно. А я думаю. Сказали, что он нам поможет. Он заходит. Доброе утро, гости. Хотя, говоря доброе, я не ручаюсь, что сегодня не будет дождя, снега, тумана или грозы. Вам, конечно, не удалось и глаз сомкнуть. Ну что вы, мы замечательно выспались. Ох, вижу, вы не хотите обидеть хозяина. Вас научили переносить трудности. Простите, мы не знаем, как вас зовут. Зовут меня Хмур. Давайте-ка поговорим о ваших планах. Давайте. Вы нам поможете найти принца Релиана? Смотря что вы имеете в виду под помощью. Я думаю, что по-настоящему помочь вам вообще никто не может. Далеко на север нам не пройти, особенно сейчас, когда близится зима. Тем более, что зима, видимо, предстоит лютая. Хотя мы встретим столько врагов, столько раз собьемся с пути и будем голодать, и ноги в кровь сотрем, что нам будет не до погоды. И наверняка мы не найдем принца, а уж точно забредем в такую даль, что надолго там застрянем. Значит, вы с нами пойдете? Почему ты так решила, девочка? Вы все время говорите «мы»? Ну да, разумеется, пойду. Почему бы и нет? Где мы будем его искать? Ну, все, кто ходил на поиски принца Релиана, начинали с источника и шли на север. Но поскольку никто из них не вернулся, трудно в точности сказать. Прежде всего, нам надо найти разрушенный город великанов. Что еще за великаны? Так велел Аслан. Найти? Так вот, сразу? Ну да, а когда мы его найдем, тогда... И как же, по-вашему, мы его найдем? Неужели никто не знает, как его отыскать? За всех не поручусь, но я лично не слышал об этом разрушенном городе. Может быть, за мертвой долиной? А где же эта мертвая долина? Посмотрите туда. Видите холмы и скалистые уступы? Там она начинается. Но за ней лежит бурная река, и мостов через нее, конечно же, нет. А дальше... Так, может быть, там мы встретим кого-нибудь, кто показал бы нам дорогу. Но кое-кого мы там встретим, это правда. А кто там живет? Вы что, не знаете? Ну, конечно, вам совы не сказали. Великаны там живут. Здесь-то, на нашей стороне реки, они нас не тронут. А вот на их стороне... Да не верю я вам! Не может быть все так плохо! Разве Аслан послал бы нас, если надежд так мало? Именно. Мало. Их просто нет совсем. Если вам кажется, что все так безнадежно, то лучше оставайтесь дома. Мы с Джилл сами справимся, вот так! Юстас, ты с ума сошел? Да все в порядке, Джилл. Я ничего не имею против. Я, несомненно, отправлюсь с вами. Зачем упускать такую возможность? Тащиться на север в начале зимы, в поисках принца, которого там наверняка нет, мимо разрушенного города, которого никто никогда не видал. Если мы сломаем себе шеи, спускаясь со скал, то, по крайней мере, не утонем. Если после такого я не остепенюсь, то, значит, мне уже ничего не поможет. Путешественники быстро собрались в дорогу. Очень скоро, бросив прощальный взгляд на долину, где лежала Нарния, они перевалили через скалистый уступ и повернули к северу, где до самого горизонта тянулась огромная, черная, как будто выжженная пожаром пустыня. Много дней брели они через унылую мертвую долину, питаясь птицами, которых изредка удавалось подстрелить. Ночевать приходилось на голой вересковой пустоши на ледяном ветру. Наконец, совершенно измученные, они добрались до края долины. Дальше нужно было лезть в гору. Когда они преодолели крутой подъем, их глазам открылась мрачная горная страна. Неожиданно недалеко от себя они увидели мост. Да еще какой! Одним пролетом он соединял две высокие скалы. На той стороне моста путники разглядели две фигуры на лошадях. Рыцаря в полном облачении, с опущенным забралом, в черных латах и на черном коне. И дамы на белой лошади, в ослепительно сверкающем зеленом платье. Опа! Интересно, кто бы это мог быть? Тут никогда не скажешь наперед, врага встретишь или друга. Ты же говорил, что здесь нет мостов! По-моему, это ловушка. В этих местах так и жди каких-нибудь колдовских чар. Вот мы пойдем по нему, дойдем до середины, и раз! Он обратится в туман. А? Брось ты свое нытье! Нормальный мост! Пойдем к ним! Может, они знают, куда идти дальше? Ну что ж, провалимся, так провалимся. Только мы не должны показать, что боимся. Добрый день, путешественники! Кое-кто из вас слишком молод, пожалуй, для таких мрачных мест. Здравствуйте! Мы ищем разрушенный город великанов. Разрушенный город? Что за странная цель для поисков? А зачем он вам нужен? Нам надо... Простите, мадам, но мы не знаем ни вас, ни вашего молчаливого спутника. И лучше мы не будем обсуждать наших дел с незнакомцами, если вы не против. Вроде бы дождик собирается, как вам кажется? Что ж, дети, у вас мудрый и опытный проводник. О гигантском граде развалин я не раз слыхала, но никто не говорил мне о ведущей туда дороге. А вот путь, на котором мы стоим, ведет в замок Харфанг, где обитают добрые, добрые великаны. Не знаю, расскажут ли вам в Харфанге о граде развалин, но одно вам обещаю точно – добрый прием и славных хозяев. Там есть где умыться, есть мягкие постели и жаркие очаги, и много-много вкусной еды. Ого, ничего себе! А как вы думаете, это удобно? Мы же их не знаем. О, конечно, только скажите, что повелительница в зеленом шлет им привет и посылает к осеннему пиру двух милых южных деток. Спасибо! Спасибо! Дорога туда очень трудна, но когда бы вы не достигли Харфанга, постарайтесь не подходить к воротам слишком поздно. Ибо они запирают их во второй половине дня и уже никому не открывают, сколько ни стучи. Хотел бы я знать, откуда и куда направляется эта дамочка. Честное слово, не к добру эта встреча. Да бросьте! По-моему, дама первый сорт. К тому же горячий стол и теплые комнаты. Лишь бы этот Харфанг был не слишком далеко. Подумать только! Снова поваляться в кровати! Ой, точно! А какое у нее платье роскошное! А конь! Как бы я хотела быть похожей на нее! Все равно, хотел бы я знать о ней побольше! Какой же ты зануда! Она такая красивая! Ей просто нельзя не поверить! Точно! Ты вообще был жутко невежливый! Чем они тебе так не понравились? Они? Кто они? Я видел только одного человека. А рыцаря ты не заметил? Я заметил только доспехи. Интересно, чтобы мы увидели, под ними он забрало. Да брось ты! Как насчет скелета? Или вообще пустоты? В смысле чего-нибудь невидимого? Слушай, Хмур, и откуда только тебе в голову забредают такие мысли? Да брось ты его! Вечно каркается, не в попад. Лучше поторопимся к Харфангу. Хотел бы я знать, далеко ли еще идти. Говорю вам, не нравится мне эта затея. Можете думать обо мне что угодно, но лучше бы нам не связываться с этими добрыми великанами. Не верю я этой дамочке. Ну все, хватит. Что ты предлагаешь? Замерзнуть на дороге? Умереть здесь от голода? Ладно, ладно, не надо на меня орать. Я иду уже. Но только давайте договоримся. Ни слова о том, что мы пришли из Нарнии. И уж тем более о поисках принца Релиана. Да мы согласны. Кто ж с этим спорит? После встречи с дамой дела у них пошли еще хуже. Идти стало совсем трудно. Дорога вела через нескончаемые ущелья, продуваемые жестоким северным ветром. Наконец горы остались позади. Перед путниками раскинулась необъятная каменистая равнина. Ее пересекали странные барьеры, разрезавшие долину на квадраты и прямоугольники. Каменные глыбы вокруг были правильной кубической формы, но разглядеть их было почти невозможно. Самая настоящая метель слепила путникам глаза. А ты хорошо помнишь знаки, Джил? Которые из них нам надо сейчас искать? Какие сейчас знаки? Ой, я вся промокла! Ну, все-таки... Я кстати от меня! Мне кажется, стоило бы осмотреться. Сдается мне, это непростые скалы. Вы не заметили? Пришло время любоваться видами. Ради бога, пошли скорее! Ой, посмотрите, вон там, на скале! Это замок! Харфанг! Может, это лунные блики? Да нет же! Это свет в окнах, в маленьких окошках, где должно быть уютные спальни. Там, наверное, гудит пламя в очагах, а на столах дымится горячий суп или сочное жаркое. Все это очень хорошо. Я только хотел сказать, что... Заткнись! Нельзя терять ни секунды. Помнишь, что сказала дама в зеленом? Они рано запирают ворота. Мы должны попасть туда вовремя. Мы просто погиб без крова в такую ночь. Еще вовсе не ночь. Пошли! Пошли! Горячая ванна. Горячий суп. Мягкая постель. Горячий чай. Только бы не опоздать. А замок, между прочим, вовсе не похож на крепость. Ну да, просто огромный дом. Ну да, добрые великаны. Они никого не боятся. Какой же крутой подъем. Я больше не могу. Садись мне на плечи. Спасибо. Еще немножко. Ворота распахнуты. Мне видно сверху. Решетка поднята. Вообще-то страшновато заявляться в гости к великанам без приглашения. А вот теперь шагом марш. Не показывайте вида, что боитесь. Самое глупое, что мы вообще сюда пришли. Но раз уж мы здесь, глядите посмелее. Эй, привратник, принимай гостей. Может, он и нытик, но в смелости ему не откажешь. Ой, ничего себе. Это еще что за создание? Простите, дама в зеленом упоре приветствует короля добрых великанов. Она послала нас, двух детей с юга, и этого квакля-бродякля по имени Хмур на ваш осенний пир. Если мы вас не потесним, конечно, то... Тогда совсем другое дело. Входите, малявки, и ты, лягушонок. Какие у вас лица синие! Противно даже. Ну, друг другу-то вы наверняка нравитесь. Одних жучков всегда к другим тянет. Это мы от холода посинели. На самом деле мы не такого цвета. Тогда ступайте греться. Заходите, коротышки. Я пока доложу его величеству. Огонь! Тепло! Дети, забыв обо всем на свете, упали на пол возле огромного очага. Встретивший их в дверях привратник уже не казался им таким большим и страшным, как в первый момент. Ну, подумаешь, повыше яблони, но пониже телеграфного столба. Не успели они по-настоящему согреться, как страж ворот вернулся и жестом пригласил их следовать за собой. Миновав несколько коридоров, они вошли в огромный ярко освещенный зал. Справа и слева теснились великаны в роскошных одеждах. А на двух гигантских тронах в центре сидели две громадины, по всей видимости, королевская чета. В шагах в 20 от тронов привратник остановился, Юстас и Джилл неловко попытались отвесить поклон. И тут король облизнулся. Язык у него был такой огромный и красный, и высунулся так неожиданно, что Джилл вздрогнула от ужаса. Давай, Джилл, говори. Ну что же ты? С позволения вашего величества, дама в зеленом приветствует вас. Она сказала, что мы украсим с собой ваш осенний пир. Что за славные детки? Очень славные. Добро пожаловать к нашему двору. А это еще кто? Квакль-бродякль. Ой, какая гадость. Он живой. Да он хороший, ваше величество, честное слово. Он вам очень понравится, когда вы познакомитесь поближе. Я уверен. Очень хороший. Ах, моя бедненькая. Она совсем измучилась. Друг мой, почему же мы заставляем гостей стоять? Уведите их побыстрее. Не плачь, милочка, а то ты никуда не будешь годиться на перу. Тут же гигантские лакеи, подхватив путников, унесли их в покои. Комнаты размером с дом были бы довольно мрачны, если бы не ревущий в очагах огонь и толстые ковры на полу. Детей помыли в огромных ваннах, одели в чистую теплую одежду, великоватую, но все-таки человеческую, а не великанскую, и накормили. К утру все тяжелые предчувствия Джил растворились полностью. Привет! С добрым утром! Здорово я поспала. 15 часов, наверное. Мне куда лучше. А вам? Мне-то да. А вот Хмур, как всегда, хандрит. О, у тебя есть окно с подоконником. Давай-ка заберемся на него и осмотримся, что делается снаружи. Подсади меня, Хмур! И меня! Если бы не мои длиннющие ноги, лягушонок! Смотрите! Это развалины огромного города. Остатки домов. А уступы, по которым мы карабкались, это остатки великанских лестниц. Это развалины города древних великанов. Это что, знак? Да! Ну, конечно! Точно, второй знак! Вы должны отправиться из Нарнии на север, покуда не доберетесь до развалин города древних великанов. Второй знак? Значит, мы его проскочили. Что же делать? Это я виновата. Я проворонила. Я перестала повторять знаки каждый вечер. Я совсем про них забыла. Если бы о них думала, я бы даже в снегу узнала, что мы в разрушенном городе древних великанов. Я еще больше виноват. Я-то его узнал. Или почти узнал. Мне казалось, что все это очень похоже на развалины. С тобой-то как раз все в порядке. Ты ведь нас старался остановить. Эх! Плохо старался. Надо было лучше. Мы так рвались в тепло, что все остальное вылетело у нас из головы. У меня, по крайней мере. С тех пор, как мы встретили эту парочку, мы только о Харфанге и мечтали. А о принце Релиане просто забыли. Кажется мне, что они как раз этого и хотели. Да я вам все портила с самого начала. Простите меня, пожалуйста. Ну ладно тебе. Все мы хороши. Давайте лучше подумаем, что теперь делать. Да погодите. Джил, а что там было дальше? Дальше? Где? Ну, в этих знаках. А, дальше? Он сказал. Он... Сейчас. Третий знак. На одном из камней в этом разрушенном городе вы увидите надпись. Поступите согласно ее повелениям. Надпись? На одном из камней? Да. Ну, посмотрите. В самом центре, вон туда. Буквы большие, такие темные. Подо мной. Да! И что это значит? Не знаю. Но... Получается, мы проворонили уже 3 знака. Что означают эти слова? Подо мной. Абракадабра какая-то. Нет, это, наверное, значит, что мы должны искать принца под городом. Как же это? Будь у нас голова на месте, когда мы брели по городу развалин, мы бы обнаружили что-нибудь. Дверцу, пещеру, туннель. Как-нибудь пробрались бы под эти глыбы. Как же нам теперь это сделать? Наверное, надо вернуться туда? Легче легкого, не правда ли? Да. Кто же нас отпустит? А что? Мы не можем просто уйти. На выходе стоят стражники. Когда мы шли сейчас к тебе, попробовали выглянуть на улицу. Не тут-то было. Нас постоянно кто-нибудь охраняет. Комнаты на ночь запирали. Сдается мне, что все это не просто так. Мы здесь в плену. Единственный шанс — это сбежать днем. Наверняка после обеда великаны ложатся на часок-другой поспать. И тогда можно попробовать улизнуть незаметно. Шансы самых крошечных. Но другого-то у нас нет. Надо как-нибудь усыпить их бдительность. Веселиться, веселиться, вот что нам нужно. Будто других забот у нас нет. Резвиться, да, вы, молодые люди, не всегда веселитесь, как я заметил. Учитесь у меня. Я буду веселый и резвый. У вас скоро получится, не беспокойтесь. Смотрите только на меня повнимательнее. Точно! Сделаем вид, что мы в полном восторге и будем задавать им кучу вопросов. Ой, а что это у вас тут на носу? Чтобы они приняли нас за простачков, тогда легче будет. Отлично! Будем веселиться, дурачиться! Притворимся, что нам здесь жутко нравится, и что мы, умирая от нетерпения, ждем их осеннего пира. А когда он, кстати, будет, этот пир? Завтра вечером. Я слыхал разговор между этими чудищами. А теперь нам нужно как можно больше узнать о замке. Бежим вниз! Похоже, они собираются на охоту. Ну, давай, Джилл. Твое соло. Ваше Величество, неужели вы покидаете нас? Да, моя прелесть, я вернусь к вечеру. Ой, как это грустно. А правда, что нам тоже можно будет завтра вечером прийти на пир? Конечно. Мы об этом так мечтаем. Нам тут так нравится. Я очень рад. А пока вас не будет, можно мы побегаем по замку, осмотрим его? Пожалуйста. Ну, конечно, моя бедняжка. Ой, как не терпится. Как вы думаете, время пройдет быстро? Ну, какие бесславные в этом возрасте. Даже немножко жалко. Джилл в тот день была просто в ударе. И хотя язык ее ни на секунду не останавливался, трудно было назвать разговором эту болтовню и хихиканье. Она любезничала со всеми служанками, лакеями и фрейлинами. И все это было не зря. Ей удалось выяснить, что на кухне имелся черный ход, позволявший, минуя главные ворота и двор, выбраться за крепостную стену. Когда закончился обед, троица прокралась на кухню. Кухарка, пусть покрепче уснет. Да пошли скорее, она уже спит. Джилл, не торопись ты так, а то все испортишь. Что это было? Землетрясение? Ой, поваренная книга свалилась со стола. Человек. Это изящное небольшое двуногое, которое издавна считается деликатесом, является традиционным блюдом на осеннем пиру, где подается между рыбой и мясным каждый человек. Квакль-бродякль. Некоторые специалисты считают это животное несъедобным для великанов из-за его желистой консистенции и привкуса тины. Однако этот привкус можно значительно уменьшить, если они... Один! Хотят нас съесть. Бежим! Скорей сюда. Здесь выход наружу. Там должна быть тропинка наверх. Над видом из окон замка. Нас не должны увидеть. Они все спят. Спокойней, спокойней. Не оглядывайтесь, не спешите. Ни в коем случае не бегите. Пускай думают, что мы на прогулке. В таком случае, даже если и заметят, то не станут поднимать шума. Как только побежим, нам конец. Заходы возвращаются! Даже теперь не бегите, пока я не дам знака. Нас увидели! Бежим! В погоню! Они бежали, словно затравленные звери, которые знают только одно — бежать, покуда не кончатся силы. Путаясь в юбках, Джилл скользила по шатким камням. Волосы попадали ей в рот. В груди нарастала нестерпимая боль. Джилл уже начинала отставать от своих друзей. До заветной надписи самым первым домчался Квакль. Неожиданно он остановился, оглянулся на друзей и мгновенно проскользнул в какое-то отверстие. Быстро мелькнули и исчезли его длинные паучьи ноги. Следом исчез Юстас. Джил, едва дыша и пошатываясь, исчезла в дыре минутой позже. Быстро, быстро, ко мне! Заваливайте вход! Еще вот так! Вы что-нибудь видите? Ничего! Совсем! Давайте возьмемся за руки. Отлично! Попробуем-ка выпрямиться. Куда же мы теперь денемся? Ну, будем двигаться вдоль стенки вглубь. Вот она. Спускаемся вниз. Осторожнее. Джилл, держись за мои плечи. Это еще вопрос. Не лучше ли нам вернуться назад? Если мы сможем найти дорогу, конечно. Лучше уж послужить добрым лакомством для великанов, чем плутать в утробе холма, где 10 шансов против одного, мы наткнемся на драконов, глубокие пропасти, вулканы, подземные реки. Берегитесь! Вы здесь? Вы целы? Я кажется, да. Я тоже, только коленки ободрала. А я локти. Значит, кости мы не переломали. Уже неплохо. Нам уже никогда не залезть обратно. А вы заметили, как тут? Тепло. Значит, мы очень глубоко. 1.5 километра под землей. Я умираю от жажды и жары. Кремень и огниво потерялись. Мы не сможем развести огонь. Что привело вас в эти края, о жители наземья? Кто там? Я страж подземья, и со мною стоит 100 вооруженных подземельцев. Кто вы такие и зачем пожаловали в королевство глубин? Мы случайно сюда упали. Многие падают, и мало кто возвращается к солнцу. Готовьтесь проследовать со мной, королеве подземья. Включите свет! Что ж, именно этого мне и не хватало. Если эти парни не научат меня серьезно относиться к жизни, то уж не знаю, кому это удастся. Вставайте! Вперед! Холодный свет, шедший от огромного шара, насажденного на длинный шест, осветил невероятно странную толпу. Вокруг стояли существа всевозможных размеров, от крошечных гномов в полметра высотой до величественных фигур ростом с башню. Одни были хвостатые, а другие — рогатые. У одних были носы длинные и острые, у других — мягкие, как хоботы, похожие на увесистые груши. Все эти существа, сжимавшие в руках трезубцы, были бледны и неподвижны, словно статуи. Лица их были невыразимо печальны. Путников повели по бесконечным коридорам чередой больших и малых пещер. Они спускались все ниже и ниже, и, наконец, вышли к воде. Им велели взойти на корабль, стоявший у берега. Подземцы сели на весла, и корабль отчалил. Сколько раз они засыпали, просыпались, ели, никто из них этого не запомнил. Им стало казаться, что они всегда жили на этом корабле среди этой мглы, и что солнце, голубое небо, ветер и птицы, может быть, им только приснились. Хотел бы я знать, пускался ли еще кто-нибудь из верхнего мира в такое путешествие? Многие отчаливали от блеклых песков, но... Знаю, знаю. Но мало кто возвращается в солнечные края. Не стоит повторять. Ты, я вижу, очень увлекся этой идеей, не так ли? Что с нами теперь будет? Не падай духом, Джилл. Помни о том, что мы снова на верном пути. Нам нужно было попасть под развалины города великанов. Значит, мы опять следуем наказу Аслана. Давайте держаться за руки. Смотрите, Земля! Земля! Земля! Вполне себе нормальный город. Башни, стены, вон причал. Кто бы мог подумать? А вон целый дворец. Или это их храм? А сколько толпится этих подземцев? Сотни или тысячи? Только странно как-то. Ни песен, ни криков, ни скрипа колес. Интересно, куда они нас поведут? Смотрите, они, кажется, хотят причалить прямо к тому дворцу. Смотрите, смотрите, мост опускают. Это для нас. Мы к ее величеству, королеве подземья. О, это с вами! Чужеземцы из верхнего мира на суд к ее величеству. Ее величество, королева, отбыли из замка по важному делу. До ее возвращения лучше будет подержать этих наземцев в тюрьме. Что за шум творится там внизу? Наземцы пожаловали? Доставьте их ко мне без промедления. Не угодно ли вашему высочеству вспомнить? Моему высочеству прежде всего угодно, чтобы мне повиновались, старый болтун. Пропустите их ко мне. Добро пожаловать, наземцы. Не вас ли встретил я у моста, когда сопровождал мою даму? Так вы и были тот черный рыцарь? А та дама — королева подземья. Коли так, ничего себе шуточки! Зачем вы здесь? Мы ищем Релиана, принца Нарнии. Ну что за странная причуда? Искать этого Белиана в царстве моей дамы. Нам велели искать надписи на камнях в граде развалин. И мы увидели слова «Подо мной». О, как вы обманулись! Эти слова не имеют к вам никакого отношения. Вы бы спросили мою повелительницу. Вот уж спасибо! Спасибо, спасибо, с большим удовольствием. А когда она появится здесь? Она должна быть здесь к концу этой ночи. Моя королева отправилась с проверкой туда, где мы завтра должны вырваться наверх. Ее подданные день и ночь копали под этим местом проход и дошли уже до самого наземья. Завтра должна быть пробита тонкая земляная перегородка, и мы прорвемся туда с тысячей воинов-подземцев. Мы захватим их мирные города, их плодородные земли, богатые леса, и я стану их королем. Не очень-то им повезет. Вы хотите стать королем там, наверху? Моя повелительница обещает мне свою прекрасную руку, когда я займу трон. Я буду освобожден от чар, когда она сделает меня королем наземья. От чар? Значит, вы заколдованы. Вы поразительно догадливы. Я нахожусь под заклятием, от которого только корона может освободить меня. Каждую ночь наступает час, когда разум мой мутится, а вслед за ним и тело. Вначале я становлюсь таким бешеным, что мог бы убить своего лучшего друга, если бы не был связан. А вскоре после этого я превращаюсь в огромного змея, ужасного и смертоносного. Так мне рассказывает моя повелительница, ибо никому, кроме нее, не позволено быть при мне в этот злой час. Сам я ничего об этом не знаю, потому что к утру все проходит, и я просыпаюсь в трезвом уме и добром здравии, только вот ничего не помню. Хотел бы я знать, что за игру ведет колдунья с этим молодым идиотом. Друзья мои, час мой близок. Сейчас придут, привяжут меня за руки и за ноги к этому серебряному креслу. Слушайте, мне вас, конечно, ужасно жалко. Я имею в виду все эти злые чары. Но нам-то что делать? Вроде нас под замок собираются посадить. Уж лучше мы останемся здесь, пока вам не станет лучше, если можно. Мне стыдно предстать перед вами во время припадка, но и оставаться одному слишком страшно. Пройдите сквозь ту дверь и будьте рядом. Быстрее, гномы уже идут сюда. Гадкая самовлюбленная свинья, вот он кто. Да уж, повелитель надземья. Здорово придумано. Надо посмотреть, как действуют эти чары. Вдруг мы узнаем что-то новое, нам это сейчас позарез нужно. Может, лучше не надо? Не хочу я на это смотреть. Как это не надо? Противно, конечно, но я уверен, что эта королева-ведьма и наш враг. Ни разу в жизни не чувствовал такого сильного запаха опасности, как сейчас. Подождите, я попробую подглядеть, что там происходит. Так, все в порядке. Гномы ушли. Он привязан к спинке сиденья и ножкам кресла. Лицо у него совсем не такое довольное, как раньше. Заходим! Когда наступит припадок, я, наверное, буду умолять вас развязать меня. Говорят, я всегда так делаю, но не слушайте меня. Не бойтесь, мы вас не отвяжем. У нас нет никакой охоты драться с припадочными. Совершенно никакой. И все-таки будем начеку. Мы уже столько глупостей натворили. Он наверняка будет хитрить во время своего припадка. Так говорит, что хочет, я не передумаю. Еще бы. Чи, начинается. О, чары, чары. Я окружен врагами. О, жальтесь, выпустите меня. Дайте мне вернуться. Дайте мне увидеть небо. Скорее, я снова в здравом уме. Так бывает каждую ночь. Стоит мне выбраться из этого кресла, и я навсегда останусь самим собой. Я снова стану человеком. Стойте спокойно, не шевелитесь. Умоляю вас, вам сказали, что если я встану с этого кресла, то убью вас и превращусь в змея. Но это ложь. Спокойно, спокойно. Поверьте мне, я был игрушкой, орудием злой колдуньи, и как раз сегодня ее нет. Сейчас вы еще можете меня спасти. Какой ужас, не могу это видеть. Спокойно. Отпустите меня, отпустите. Я стану вам верным другом. Если же не сжалитесь, я навсегда буду вашим смертельным врагом. Хитер, а? Последний раз умоляю вас, освободите меня страхом и любовью, светлыми небесами на земле, великим львом, самим Асланом. Заклинаю вас. Ой, это знак. Почему ты так решила? Как он звучит? Ну, вспоминай. Это четвертый знак. Вы узнаете принца, потому что он будет первым в Нарнии, кто попросит вас помочь ему ради меня, Аслана. А если это просто совпадение? Я думаю, мы должны следовать знаку. Ты уверен? Конечно, нет. Не удивлюсь, если этот малый прикончит нас, как только освободится. Но мы все равно обязаны подчиняться знаку. Тогда вперед! Во имя Аслана! Они принялись торопливо перевязать веревки. Как только узник освободился, он одним прыжком пересек комнату, схватил со стола свой меч и обрушил первый удар на серебряное кресло. Меч, должно быть, был отличный. Серебро под его тяжестью коробилось, словно картон. И через мгновение от кресла осталась только груда сверкающих обломков на полу. Повернувшись, он взглянул на своих спасителей. Все неприятное в его лице бесследно исчезло. Как? Неужели я вижу квакля-бродякля, настоящего, живого, доблестного нарнийского квакля? Так значит, вы все-таки знаете о Нарнии? Ну, конечно. Я Риллиан, принц Нарнии, сын великого короля Каспиана. Вот это да! Ваше королевское высочество, мы пришли сюда, чтобы отыскать вас. А кто же вы, мои освободители? Нас прислал Аслан с самого края света. Я тот самый Юстас, который плавал с вашим отцом к острову Романду. Я Джил. Хмур, к вашим услугам, милорд. Я в неоплатном долгу перед вами. Сколько же лет я был во власти колдуньи? 10 лет миновало с тех пор, как вы, ваше высочество, исчезли в лесах на севере Нарнии. 10 лет? Но что же с моим отцом? Он отплыл на восток еще до того, как мы покинули Нарнию, милорд. Погодите, сюда идут. Оставьте нас. Никому не входить, пока я не позову. Двери распахнулись, и появилась дама в зеленом, королева подземья. Застыв в дверях, она обвела глазами всю комнату. Троих пришельцев, обломки серебряного кресла, освобожденного принца с мечом в руке. Лицо ее сильно побледнело не от страха, а от ярости. На мгновение ее взгляд остановился на принце. Страшный смертоносный взгляд. Но тут же королева почему-то смягчилась. Как вы себя чувствуете, мой повелитель? О, О, почему вы не привязаны? Кто эти чужеземцы? Это они разбили кресло, единственное ваше спасение. Это мои друзья. Они пришли из Нарнии освободить меня. Что я слышу? Милый принц, как вы больны. Я вас вылечу. Ой, чем это так сильно запахло? Она бросила что-то в огонь. Я уже поведал вашему высочеству, что я Релиан, единственный сын короля Нарнии. И пребывайте им далее, милый друг. Пребывайте королем многих чудных мест, что мерещится вам в болезни. Нет такой страны, Нарнии. Нет, есть, мадам, есть. Я там прожил всю жизнь. Она наверху. Там, где мы с вами встречались раньше. Я не помню о такой встрече. Мы нередко встречаем друзей в разных местах, когда видим сны. Но ведь сны у всех разные. К чему же спрашивать, помнят ли их другие? Мы тоже там бывали. И ты? Королева Нарнии? Вовсе нет. Мы пришли из другого мира. Эта игра еще забавней. А где же этот другой мир, душечка? Он, наверное, тебе приснился? Приснился. Такого мира никогда не было. Не было. Никогда не было. Нет никакого мира, кроме моего. Нет никакого мира. Кроме вашего. Нет никакой Нарнии, никакого солнца. А теперь всем спать. Спать. Предположим, что эта мрачная дыра, ваше королевство, и есть единственный мир. В таком случае он поразительно жалкий. Смешно! Солнца нет! Солнца нет! И никогда не было! И вдруг Хмур, собрав последние силы, шагнул к камину и начал топтать босыми ногами пылающие уголья, кроша их в пепел. Что ты делаешь, гадина перепончатая? Только прикоснись еще к моему огню. Минуточку, не надо меня хватать на горло. Ура! Молодчина, Хмур! Берегитесь, посмотрите на колдунью. Держи меч, Релиан! Я уничтожу всех вас! Благодарю вас, друзья мои. Она почти задушила меня. Стойте! Что это за шум? Я уже давно его слышу. Что такое с подземельцами? А что это за алое сияние? Подземное пламя рвется наружу. Будет новый вулкан. Вода поднимается. Это наводнение. Да что же это такое? И пожар, и наводнение, и люди мечутся по улицам. Я знаю, в чем дело. Колдунья оставила нам наследство множество проклятий и смертельных опасностей. Ты верно догадался, добрый Хмур. Это конец подземья. Если, конечно, это вообще не конец света. Что же мы так и будем тут сидеть и ждать? Надо спасти коней. Лошади смогут унести всех четверых. Мы обгоним наводнение. Вскочив на лошадей, наши герои скакали вверх в зареве пламени, не разбирая дороги. Путь был только один. Их настигал ревущий поток, сметающий все на своем пути. На всем ходу лошади врезались в земляной вал, все смешалось, и они оказались в темноте ночи. На небе сияла полная луна. Как тихо! Неужели все закончилось? Ух, ух, ух, ух! Узнаю старых знакомых! Кто это с вами? Совы! Релиан, это наши друзья, совы! Мы в Нарнии! Ух ты! Ваше величество! Добро пожаловать домой! Где мой отец? Он не вернулся? Ух ты! Нет, ваше высочество! Ух ты! Он по-прежнему далеко! Может быть, совы отнесут тебе? Они могут унести даже двоих! Они очень сильные! Ух ты! Окажите нам эту честь! Ух ты! Ну что ж, я готов! Спасибо вам за все! Друзья мои, прощайте! Прощайте, принц! Мне домой хочется. Да, мне тоже. Я пришел, друзья мои. Аслан! Аслан! Аслан! Простите меня, я все делала не так! Мы постоянно бронились, а потом совсем забыли о принце! Забудьте об этом. Я не стану ругать вас. Вы исполнили то, ради чего я посылал вас в Нарнию. Аслан, ты теперь позволишь нам отправиться домой? Да, для этого я пришел. Попрощайтесь. До свидания, милый Хмур. Извини, что называла тебя занудой. И меня тоже прости. Ты лучший на свете друг. Я думаю, мы еще увидимся. Вряд ли. Я и до своего вигвама добраться не надеюсь. Совсем отощал, пока под землей томился. Боюсь, останусь я без ноги. Хмур, старый притворщик. Вечно ты делаешь вид, будто всего боишься. А на самом деле ты храбрый, как лев. И вечно ты ноешь, как на похоронах. А сам, наверное, очень счастлив. Ну, если уж речь зашла о похоронах. Ой, перестань. Дай я тебя поцелую. Я хочу пожать тебе руку. Ну, то есть, лапу. Кто бы мог подумать, эта девочка меня поцеловала. Хотя, правда, я и на самом деле не дурен собой. В дорогу. Готовы? Все исчезло, подобно кольцам дыма. И они внезапно очутились под ярким полуденным солнцем на мягкой земле среди могучих деревьев. Дети снова были на горе Аслана, высоко над Нарнией и далеко за ее пределами. Рядом с ними журчал чистый ручей. На золотых камешках, устилавших дно, лежал мертвый король Каспиан. Вода струилась над ним, словно жидкое стекло. Глаза детей наполнились слезами. Каспиан, он умер? Да, он умер. Как же так? Он не дождался своего сына? Бедный Элеон. Но почему? Это несправедливо. Не надо так горевать. Много людей умерло. Я умирал. Смотрите внимательно. Борода исчезла. Он молодеет. Морщины разгладились. Он стал таким, как раньше. Каспиан! Юстас? Значит, ты все-таки добрался до края света? Слушай... Ты разве не... Ну, то есть, в смысле... Ты же умер. Юстас. Подожди, ну разве... Я понял, что тебя беспокоит. Ты думаешь, я призрак? Ну, разве ты не видишь? Я живой. Просто я теперь живу в другом мире. Наверное, я был бы привидением в вашей стране. Или она уже не ваша? Или вы теперь тоже в этом мире? Не знаю. Аслан, а можно мы останемся здесь, в твоем мире? Нет, мои милые. Когда мы встретимся вновь, вы сможете остаться у меня навсегда. Но сейчас вы должны еще пожить в своем собственном мире. прощайте. И в следующий миг дети оказались около школьной стены. Дверь бесшумно затворилась за ними, и больше никто никогда не видел ее открытой. Юстас как-то ночью, тайком от всех, закопал свои нарнийские одежды на школьном дворе, а Джил удалось увести свой наряд домой и блистать в нем на маскараде. Джил и Юстас навсегда остались друзьями. А далеко-далеко в Нарнии король Риллиан похоронил своего отца, Каспиана X морехода, и оплакал его. Он стал добрым правителем, и страна при нем процветала. Дыру на склоне холма сохранили. В жаркие летние дни нарнийцы нередко спускаются туда с лодками и фонарями, чтобы поплавать, распевая песни, и порассказывать друг другу легенды о городах, лежащих в неведомой глубине. Если вам посчастливится попасть в Нарнию, не забудьте заглянуть в эти пещеры.